«Руслан и Людмила», опера Михаила Ивановича Глинки, пережила столетнюю годовщину своего сценического существования. Музыка не потеряла своей свежести. Мастерство композитора поражает ясностью и зрелостью мысли. Она поражает не тем, что можно назвать плакатной назойливостью. В сущности, ясность Руслана — высшая художественная простота. Когда изучаешь партитуру, кажется, что все элементы музыки живут естественной жизнью, и что иной их расстановки, иного голосоведения, иной ритмики, динамики, иного расцвечивания, иной света тени во взаимоотношении звучаний и быть не может. Так легко дышится от музыки и ее форм выявления, что возникает соблазн счесть эту убедительность за легкодостижимость, легковейные мысли гуляки праздного. И если не этим, то рассудочной праздностью ума холодных наблюдений объяснить безупречную выполняемость каждой художественно-технической детали. Слушаешь Руслана, и опять вновь и вновь хочется разгадать обаяние неотразимой свежести и мудрости, ощущение, что все дается композитору как-то само собой, непринужденно. И тут же несомненная интеллектуально-эстетическая целеустремленность каждого намерения. Уж очень все крепко слажено и сплетено, чтобы быть случайным совпадением, счастливой интуицией опытной руки. Опять берешь партитуру, и опять охватывает прежнее чувство. Как просто и ясно. Стоит только попробовать взять приблизительно схожий звукоматериал и попробовать над ним поработать, должны получиться сходные результаты. Вот тут-то и оказывается, что, подобно чтению сказок «Тысячи и одной ночи», мысль, действующая в Руслане, если только за нее суметь ухватиться, поведет воображение в беспредельные пространства человеком созданного прекрасного. За кажущейся легкостью воплощения обнаруживается столько возможностей решить данное место и так, и этак, а в общем, хуже, и невкусно, и неэкономно, и вычурно, и лукаво нарочито, чем решает Глинка. По подробностям, по ускользавшим ранее изобретениям исключительно ценных мелочей мастерства, в которых и таится истинное искусство, слух постигает, что за простотой скрывается длительный стилевой отбор и тончайшая культура великого художника, человека больших наблюдений и знаний, нехвастливого эрудита, а творчески усвоившего и переработавшего все, чем питалось его сознание. Речь музыки Глинки соткана из множества познанных звукодиалектов. Но его авторский почерк всегда свой, несомненный, глинкинский. С этой точки зрения чрезвычайно показательна вся музыка «Князю Холмскому» от бытовой песни Ильиничны до пламенного мела Сарахили. И уловить его словесными определениями невозможно. Глинка — подлиннейший классик. И стиль его глубоко свой, но не субъективный. Ум Глинки по-своему образцово-звуково отражает действительность, основываясь на интонациях, прочно вкоренившихся в общественное сознание эпохи, в которых и до него, и в его время высказывались и великие, и малые таланты, каждый по мере своих сил. Оказывается, мир интонации Руслана — сложнейшая интонационно-географическая карта, и преломление сквозь художественное сознание русского художественного гения — опыта жизненнейших музыкально-национальных и индивидуальных культур. Поэтому свое исследование о творческом методе Глинки я совершенно сознательно начинаю и основываю на интонационном анализе Руслана как центре художественного наследия великого композитора, с привлечением сюда предшествующего и последующего его творчества. Я не принадлежу к числу критиков и исследователей, которые измеряют сочинение Глинки количественно, и считают, что он написал мало, и что после Руслана его талант мало себя проявил. Послеруслановский период, когда возникли испанские увертюры и Камаринская, не считая даже менее значительных, но ценных произведений, совестно назвать малопродуктивным, если уметь ценить непревзойденную качественную значимость Арагонской хоты, ночи в Мадриде и, повторяю, Камаринской. Но при всем том творческий метод Глинки сложился и развился в Руслане с такой убедительной зрелостью, что пути от него к последнему периоду вполне последовательны и даже предопределены, в силу чего нет необходимости выделять этот период как методически обособленной. Это убеждение мое вовсе не означает отказа от признания несомненно выдающегося художественно-интеллектуального развития Глинки, метущегося Глинки, в годы его последних тревожных странствований. В своей первой книге о нем я словами самого композитора о музыке рассказывал, в чем была особенность роста художественного самосознания и накопления и становления мастерства Глинки. Музыкальное воспитание Михаила Ивановича можно считать счастливейшим из счастливейших, и только пожелать такого же воспитания каждому даровитому художнику звука. Музыка — всецело интонационное искусство. Тончайшее развитие слуха, наблюдение через слышание и слушание, восприятие музыкальных явлений в живом исполнении и собственная композиторская работа с постоянной проверкой на исполнении и последующей теоретической обобщаемости техники, уже усвоенной в интонационной практике сочинения, что может лучше содействовать всестороннему органическому росту пытливого дарования. А дарование Глинки было интенсивно пытливым, и жизнь его сложилась именно так, чтобы указанные только что пути и способы усвоения художественного ремесла и культуры оказались к его услугам. С детства Глинка слышал народную песню. И пусть примитивный, но все же оркестр, на котором можно было упражнять свое пробуждающееся музыкальное сознание. Таким образом, в отрочестве и ранней юности он постиг душу народной музыки. И впоследствии ему не надо было учиться музыкальному фольклору и сочинять по песенным сборникам. Он органически притворял и развивал в индивидуальном художественном творчестве народную мысль о жизни, дышащую в национальной песенности. Глинка с детства ощутил это дыхание. Дело не в том, сколько и какие именно песни он знал наизусть с детских лет, а в том, что он сперва интуитивно, потом сознательно постиг песенность и песенное как культуру очеловечивания звука, как естественную интонацию, а значит и музыку как мысль и душу, высказывающие себя в звукообразах. Оттого инструментализм Глинки не механический, не мертвенный. Его инструментовка, базирующаяся на принципе «все, что видно глазу в партитуре, прежде всего должно быть слышано», не потому обладает звукоясностью и прозрачностью, соединенными с силой и гибкостью, что Глинка с юности постиг французско-классическую культуру оркестра, преимущественно через формы увертюр парижских композиторов первой трети XIX века, а потому еще, что в его оркестре каждая деталь проинтонирована, звукоочеловечена его сознанием. И в этом основном свойстве инструментализма Глинки, конечно, сказывается с детства и отрочества усвоенная песенность, со всей ее интонационно-технической культурой попевки и подголоска. Эта культура не допускает ни механистического тематизма, ни какой-либо столь же механистически предустановленной, набивающей ремесленную руку, но сковывающей мысль и живую интонацию техники функционализма, столь противоречащей всей органике и всему строю русской национальной по формам выявления музыкальной культуры. Оркестр у Глинки поет, вокализирует, как он пел у Глюка, у Моцарта, у французов XVIII века и в лучших образно-инструментальных созданиях Бетховена. Очень нелегко безупречно оркестрово выявить лирически непрерывную ткань мелоса медленной части. Например, как это сделал Бетховен в своей четвертой симфонии. Напомню еще о второй и девятой. По-видимому, уже в наивных переложениях русских народных песен на оркестр, как их делали крепостные музыканты, Глинка чутко подметил главное, основное, чем занимался русский XVIII век в области музыки. Неизбежное перерастание песенной, попевочно-подголосочной культуры Древней Руси в городскую прогрессивную культуру западноевропейского инструментализма. Впоследствии ему первому удалось достичь творческого синтеза в данном процессе, без рабского подчинения деспотизму европеизма и в то же время сдвинуть национально-песенное и культурное достояние со стихийно-крестьянской бытовой ограниченности и со сковывающих норм культовой идеологии. Оркестровая стилистика, преимущественно французской и моцартовской увертюрности, тоже с отрочества усвоенная слухом Глинки, в живом интонировании, несомненно, содействовало и дальнейшему вниканию его ума в лучшие свойства французской музыкальной культуры, в строгое соответствие ясности мысли и ясности формы, в бережливое отношение к выразительным средствам музыки, не от скупости и скудости, а от глубокого понимания интонационности этого искусства. Все должно быть слышно, ни одной детали без пробы на слух, и, в частности, в мудрое ладовое равновесие французского мелоса и гармонии, особенно гармонии, равновесие, которое эмоционально-психологически можно было бы определить так: чувство, а не чувствительность, и главное, не чувственность, отражаются гармонии как интонационным резонатором мелоса. В Руслане этот принцип торжествует во всей своей полноценности, а вместе с тем и народно-национальном художественном целомудрии. Русская классическая музыка в данном отношении абсолютно чужда чувственной распущенности, и потому антитристановская по своей природе, она бережно хранила интеллектуальную культуру чувства, синтезированную Глинкой. Но не всегда она дорастала до суровости и величия вершин чувства Глинки, чаще варьируя прелестные страницы его мягкого славянского мелоса, его романса лирических интонаций, особенно кристально ясные элегичности, стиль Баратынского и простодушной задушевности деревенских идиллий, Дельвик, и интонационные неги его грез о Востоке. Глинка в Петербурге, юность, учится музыке разносторонне, и пению, и игре на рояле, и скрипке. Но главное, расширяет свое познавание форм и жанров, отдавая должное и чувствительной салонности, и товарищескому музицированию в пленэре, серенады, и на пирушках, культура застольной песни, знакомясь с монументальными произведениями европейского прогрессирующего симфонизма и оперы. Его пытливый интеллект из всего этого выключает для себя обобщение на потребу, а не цитаты на случай, что органически присущи художественно-интеллектуальной целеустремленности всей его натуры. Поездка на Кавказ открывает перед Глинкой богатейший мир разнороднейших пластически четких ритмоинтонаций. Конечно, это след на всю жизнь. Не в том суть, записывал ли Глинка напевы, какие и сколько. Он, как и Лермонтов, услышал Кавказ, а через древнейшие интонационные пласты Кавказа услышал и прилегающие страны, и Восток. С детства его слух привык, интонируя слышимое в своем сознании, не столько запоминать, сколько постигать существо мелоса и ритма. Главное, качественно основное, то, что движет звуковысказыванием, звукообразом, и, постигая, взращивать это своим интеллектом. Волшебные сады русской Армиды, Наины, и эстета Карлы Черномора не обладали бы столь чарующей жизненностью, если бы были лишь созданием, пусть даже острейшего и пытливейшего воображения Глинки. То есть, если бы он сам не коснулся слухом и взором Великого Кавказа. Но коснулся бы его не количественно, а качественно, творческим интеллектом, в котором каждое яркое впечатление перерастает в жизненно-познавательную ценность и художественно-образное отражение. И вот, в сущности, за исключением обладавшего глинкинской хваткой Бородина, и все же не глинкинским интеллектом, и Чайковского с мудро найденным им образом восточного врача в Иоланте, русская классическая музыка не заглушила своими красочными перепевами, а главное принципами перевода на русскую почву восточно-интонационных прозрений, Востока Глинки. Даже в знаменитых, ошеломляющих восточных плясках в «Князе Игоре» глинкинских воздействий и метода больше, нежели принято думать, что вовсе не в ущерб бородинской интуиции и оригинальности. Но Бородин и в этих плясках стихиен и импровизационно статичен при всей его силе и свежести в сравнении с интеллектуально проницательным, всегда обобщенно концентрирующим существенное и толкающим полученные впечатления вперед в развитие творческим сознанием Глинки. Гениальный пример этого метода — одна из испанских увертюр «Ночь в Мадриде». В ней Глинка совершенно преодолевает условную, но характерную для его эпохи, романтическую испанистость, повсеместную в Европе, и устремляется к компрессионизму, словно предчувствуя его реалистически ценные достижения, в то же время оставаясь на конкретной основе чувства и наблюдения. мысль его не превращает действительность в собственническое ощущение, не растворяет ее в зыбком субъективном миге своего впечатления. Оттого и язык тембров у Глинки выразительно человеческий, а не внешне красочно-виртуозный. Тембр для него — стилево-экспрессивное средство, а не только объект эстетической любознательности. Этим вовсе не отрицается безусловное наличие в художественном мировоззрении Глинки античного идеала красоты, как человеком отображаемой в чувстве меры и пластики постигаемой действительности. В этом смысле Глинка всегда был язычником-эпикурейцем, вне каких-либо пантеистическо-христианских чувствований. Первое длительное заграничное путешествие Глинки посвящено преимущественно усвоению музыкальной, тогда еще цветущей, культуры Италии. И опять-таки происходит это в живой интонационной практике, в слушании, в музицировании и в сочинении. Больше в тесном знакомстве с языком, страной, бытом, нравами. Итальянский мелос, стиль бельканто, вокальность Глинка воспринял в совершенстве. А потом, взвесив положительные и отрицательные стороны этой культуры, он органически сочетал их с русско-национальной песенностью и выразительно-реалистическими тенденциями мелодии русской городской бытовой лирики. Глинка приехал в Берлин к Дену для теоретических занятий. Но, повторяю вновь, якобы мудрый метод Дена, превратившего русского барина-дилетанта в законченного профессионала, преувеличен. Глинка приехал в Берлин уже законченным мастером-практиком, да еще с тем преимуществом над своим учителем, что его познания покоились на непосредственно слуховом усвоении и на интонационном притворении музыкальных культур. В советском музыкознании до сих пор еще недостаточно оценено прогрессивное музыкальное значение бытовой лирики русского города, и особенно Петербурга, создававшейся особенно интенсивно на подступах к Глинке. И потому им в его юности безусловно воспринятой. Ее основная черта — психореалистическая выразительность интонации при исключительной пластичности мелоса, который соединял песенность с романсностью в неразрывно-органический пласт. Отсутствие явления, обобщающего этот процесс в масштабе Шуберта, не означает еще мелочности самого процесса ни в его исполнительской культуре, ни в его творческих навыках, ведших непосредственно к характерности образов и к психореализму Даргомышского и Чайковского. Ему необходимо было обобщить свой опыт и затем, перед возвращением в Петербург, иметь своего рода почетный диплом от немца, музыкального знахаря. Для аристократического круга музыкантов-снобов, вроде Вильгорских, Львова и тому подобного, хваставшихся своими познаниями, почерпнутыми у звезд европейской музыкальной культуры. Простой подсчет времени, который мог уделить Глинка на занятия с Деном, указывает на недостаточность его для всестороннего усвоения курса композиции, в тех размерах, как это тогда полагалось, судя по различного рода теоретико-педагогическим работам. К счастью, и Ден понял, с кем имеет дело, и судьба свела Глинку с музыкантом, в котором, если судить по его учебнику гармонии, музиклерерство еще хранилось и пыталось продвинуть прогрессивнейшее обобщение музыкальной техники, отчасти сложившееся уже в XVIII веке в Италии, и, по-видимому, централизовавшееся вокруг Падре Мартини, далее связанное с именем офранцузившегося Керубини, Энгра в музыке, а вполне дисциплинировавшиеся и обобщенные в Париже в годы революции и ближайшие десятилетия XIX века в педагогической практике Парижской консерватории. Достаточно взглянуть повнимательнее, оценив каждое положение в сжатый учебник гармонии Котеля, чтобы далее уже проследить отражение этой теории практики у Керубини и в оркестровом голосоведении французов в ближайшей эпохе вплоть до отражения этих принципов у Листа. Затем выявляется любопытнейшая фигура Бернгарда Клейна, композитора и теоретика-педагога, бывшего с 1812 года учеником Керубини в Париже. У него в Берлине занимался Ден. То, что можно узнать о Клейне, и то, что о нем, как о теоретике, рассказывает Ден в своем учебнике гармонии, в котором обобщены и несколько распущены, но и обескровлены педагогической муштровкой в пользу параграфно-систематического изложения немногие яркие положения Клейна, позволяет предполагать, что в понимании Клейном основ композиции заложены жизненнейшие стимулы европейской гармонии XIX века в ее процессуально-интонационном аспекте. Вероятно, Глинка в устной передаче от Дена мог слышать, как живую традицию, повествование о парижской школе композиции первой четверти века, еще глубже оценить Керубини и ознакомиться со всеми установками, домыслами и прогнозами Клейна. Во всяком случае, ощущение возникает такое, когда просматриваешь учебник гармонии 1840 года, второе издание 1860 года Дена, да и его посмертно изданное учение о контрапункте, каноне и фуге, то следы радикального воздействия Дена-систематика на Глинку с трудом поддаются учету. Скорее можно понять, как могла возникнуть из усвоения этой системы техника Рубинштейна с его владением формами как схемами и скорописью развития внутри схем. Но когда вчитываешься в керубиниевски-клейновские положения и соображения в изложении Дена и различаешь их в его параграфах, то глинкинское мастерство в этих-то следах и слышно. Основное — тоничность гармонии Глинки достигается исключительно мудрой уравновешенностью доминантности и субдоминантности. С одной стороны, экономным пользованием обнаженной септимы доминант-септаккорда, то, что Глинка иронически подчеркивал у Вебера, с другой. И, наконец, характерно выразительным мелодизированием кадансов. И Котель, и затем Клейн считают основным аккордом уменьшенное трезвучие седьмой ступени, а не доминанту, то есть аккорд пятой ступени. Эта деталь не мелочь, а крайне существенная направленность мысли, указывающая, что важна мелодическая тенденция вводности в тесном ее сопряжении с идущей вниз вершиной интервала уменьшенной квинты и мелодический распор увеличенной кварты, а не бас-доминанты пятой ступени. И что тритон, как грань трезвучия седьмой ступени, признан как интонационно ведущий стимул в процессе ладового становления. Вся история развития гармонии XIX века оправдала это стремление к стимулированию тритона и его самостоятельного интонационного бытия. Глинка далек от этого этапа. Хотя, как увидим дальше на анализе марша Черномора, гениально предчувствовал ход вещей. Но понимание вводно-тонности, а с ней и доминантности в мелодическом соподчинении тоники для его стиля характерно как нельзя более. Он чужд чрезмерному и чувственному выдвижению доминанты и трактовке ее в привычно школьном аспекте с механически тупо долбящим басом, тогда как с точки зрения интонационно-мелодической, тон пятой ступени не столько доминантен, сколько едва ли неравноправно тоничен в частой практике миксолидийского лада с его отправным и опорным пунктом первая ступень и центральной тоникой четвертая ступень с вводным перед ней тоном. Так называемая плагальность гармонии Глинки тоже преувеличена. Ларош, анализируя Руслана в своей своевременно прекрасной статье, брал стиль Глинки в крайне широком ветвистом аспекте, но вне живой интонационной практики и глинкинского интонационного горизонта. Доминант-аккорд в кадансах Глинки, конечно, порой умеряется субдоминантностью, но последнее вовсе не преобладает. Объяснять же наличие ее свойствами русской песенности никак нельзя, так же, как нельзя считать неравномерный метр в пять четвертей национальной собственностью русской музыки. Архаическая ладовость мелоса Глинки тоже преувеличена. Ее хотели увидеть и видели, не слыша исключительно прогрессивной трактовки у Глинки европейской ладовости, мажора, минора и обобщенного минорно-мажорного и мажорно-минорного лада, и жизненной эволюции внутри их разнообразнейших ладов и фрагментов. Разнообразнейших, а не только средневеково-европейских. Это многообразие ладов объясняется не стилизаторскими тенденциями таланта Глинки, а богатством его интонаций и их многообразностью, откуда, естественно, вытекало многообразие ладовое. Во всяком случае, мастерство, с каким Глинка интонирует 12-полутоновый лад, не как хроматическую гамму, а именно как вводно-тонно сопряженный звукоряд в гранях, скажем, С-дура, и при всей видимости разрушения тоники ее укрепляет, показывает, что ему с равным правом свойственны и постижение развития архаических ладов в современности, и включение народных интонаций в процесс европейского ладового мышления и сущность становления европейского синтетического лада в окружающей глинку музыкальной творческой действительности.